178. Умение дать уважение даже малому поможет приобрести терпение. Какое терпение нужно перед беспредельностью, особенно когда знаем ее неизбежность и знаем, насколько каждый ропот затрудняет путь. Ту тягость неуважения к малым нужно заменить радостью наблюдения над разнообразием творений. Так в самых простых словах можем помочь друг другу.